еще продолжаем читать послание шейха Мухаммада ибн Абдул-Вахаба ибн Сулеймана Тамими. «Да смилостивится над ним Аллах, скончавшегося в 1206 году по хиджре». И в эту ночь начнем читать послание шейха, да смилостивится над ним Аллах, который называется «10 пунктов, аннулирующих ислам». Сказал шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, да смилостивится над ним Аллах. «Знай, что ислам человека становится недействительным из-за 10 пунктов. Навакид аль-Ислам – это множественное число от слова «накид» – это аннулирование. Скорее всего, он взял этот термин с навакид – аннулирование омовения. Потому что накид – это то, что портит омовение. То есть, если совершит что-нибудь аннулирующее омовение, такое как выход воздуха, исправление нужды и тому подобное, подобно тому, как эти навакид аннулируют омовение, точно так же и у ислама есть аннулирующий ислам действия, если совершит их человек. До того, как начать говорить об этих 10 аннулирующих, которые упомянул шейх, да смилостивится над ним Аллах, обратим ваше внимание на такое дело, что эти аннулирующие действия, о которых пойдет речь, не все, которые аннулируют ислам человека. Это всего лишь примеры или одни из основных аннулирующих ислам действий, которые выделил шейх, да смилостивится над ним Аллах, и которые происходили в его время. И по своему обычаю, ученые, аннулирующие действия, разделяют на 4 категории, и под каждой из этих категорий множество примеров. Говорят, действия, аннулирующие ислам, бывают в словах, делах, сомневаясь и убеждениях. Далее упоминают под каждым из этих ответвлений много примеров. К примеру, аннулирующие ислам словами – это когда говорят «оскорбление Аллаха и его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, взывать к кому-либо помимо Аллаха». Издевательство над религией и тому подобное, похожее на это. Аннулирующие ислам действия – это такие, как убийство пророка, совершение земного поклона идолу, унижение Корана, и приводят много других примеров. Затем аннулирующие ислам – это такие убеждения – считать слова пророка ложью или не верить в судный день. Или сомнения, такие как сомнения, что рай и ад существуют, или сомнения в справедливости Аллаха и тому подобное. И под каждым из этих разделов ты можешь приводить множество примеров. Но составитель книги, да смилостивится над ним Аллах, хотел обратить внимание на те дела, которые происходили активно в его время. Похоже на это, а знание у Аллаха. Дела, которые были распространены в его обществе, и он пожелал, чтобы обратили на них внимание, да смилостивится над ним Аллах. Но если мы разделим аннулирующие ислам действия, как упомянули ученые, что они слова, дела, сомнения и убеждения, то под каждым из этих 4 есть много примеров. До того, как начнем обо всем этом говорить, скажем, что люди разделяются на 4 или 5 категорий. Мусульмане, неверные в своей основе из людей Писания, это иудеи и христиане. Неверные в своей основе идолопоклонник, как те, кто поклоняется деревьям, камням, солнцу, луне. هذا كافر أصلي غير كتابي يقولون أو وثني كافر أصلي وثني أو غير كتابي ثم بعد ذلك атеисты и тому подобное. На таких говорят неверные в своей основе. Они не из числа людей Писания. ثم عندنا المرتد وهو المسلم вероотступник, который был мусульманином, а затем оставил религию ислам. Затем лицемер – это тот, кто утверждает, что он мусульманин, но на самом деле он не из них. Это 5 категорий людей. А ту категорию, которую имеет в виду составитель книги в этом послании, это мусульманин, который стал вероотступником. То есть был мусульманином, затем совершил одно из этих аннулирующих действий и вышел из ислама. И не выходит из ислама человек, если он и совершит эти действия, кроме как при условии. То есть нельзя судить любого человека, что он вероотступник, кроме как соблюдая условия. Из них, чтобы он был разумным, здравым, а если он сумасшедший, который в основе своей мусульманин, у которого родители мусульмане. Так вот, если он совершит один из аннулирующих ислам действий, то не судят о его вероотступничестве, то есть применять на нем решение вероотступника. Точно так же и маленький ребенок, который не достиг совершеннолетия, то не судят о его вероотступничестве. Это более правильное мнение. Как сказали ученые, он в основе своей недееспособный. Если говорят недееспособный, значит объединяет между сумасшедшим и ребенком. О таком не говорят, что он вероотступник. Точно так же совершающий грех совершил такой грех, который выводит его из ислама. Некоторые люди совершают большие грехи, ворует, убивает, занимается ростовщичеством. О таких не говорят, что он совершил выводящее его из ислама действие, а говорят, совершил грех, разделяют между большими и маленькими грехами, которые выводят человека из ислама. В-четвертых, чтобы совершающий знал, что оно, действие, аннулирует ислам. Если он не знал об этом, то не судят о его вероотступничестве. Точно так же необходимо установить над ним довод, разъяснить ему, если продолжает делать то же самое. Иногда у человека может быть сомнение, может думать, что то, что он делает, истина. Надо разъяснить ему. Если же не разъяснять ему, то нельзя судить о его вероотступничестве, пока не устранят от него непонятное. Потому что это дело может быть для него непонятным, и поэтому нельзя судить о неверии такого человека только потому, что он произнес слова неверия. Как сказали ученые, не каждый, кто совершил неверие, становится неверным. Значит, сперва был мусульманином, а затем отступился от религии. А если изначально был идолопоклонником, то такой неверный в общем. Значит, это, то, что мы говорили, касается вероотступничества. Аннулирующие ислам пункты, о которых будет упоминать составитель книги, основа в них то, что от мусульманина много кто желает, чтобы он оставил религию. Первый из них – это шайтан. «Клянусь же твоим величием, я непременно собью их всех». «Я непременно введу их в заблуждение, возбужу в них надежды, прикажу им обрезать уши у скотины и прикажу им искажать творение Аллаха». Есть такие, кто зовет их выйти из этой религии, тем, которые подвергли искушению верующих мужчин и женщин и не раскаялись, уготованы мучения в гиенне, мучения от обжигающего огня. Они хотят, чтобы вы стали неверующими, подобно им, и чтобы вы оказались равны. Значит, есть такие, кто зовет человека, чтобы он оставил религию Аллаха. Сейчас начнем с того, что сказал составитель книги «Да смилостивится над ним Аллах».